Однако эти две компании, императорская династия и Цзин, отличались от них. Если концепт-проект будет одобрен Лин Часю, тогда все расходы будут покрыты компанией. Все будет проводиться за счет компании императорская династия, и геймдизайнеру не нужно будет вынимать из своего кармана юаня. Поэтому геймдизайнеры этих двух крупных компаний были взволнованы, и они начали задумываться о конкурентных играх для виртуальной реальности, желая получить высокую оценку высшего руководства компании. Первоначально у этих людей были некоторые сомнения в их умах, но выслушав слова Чэнь Мо, многие сомнения были рассеяны. Очевидно, что игры по типу Overwatch представляли собой будущее виртуального рынка. Еще не поздно было начать, но если они чуть опоздают, то весь рынок будет съеден игрой Overwatch. Глава 440. Церемония награждения. Чэнь Мо спустился со сцены и занял свое место. Чжан Сякун слегка нахмурил брови и прошептал: «Чэнь Мо, ты не слишком многого сказал? Не боишься, что у тебя все скопируют?» Чэнь Мо рассмеялся. «Это не имеет значения, у меня есть уверенность в Overwatch. Кроме того, это же встреча для обмена опытом. Тут высказываются правильные и неправильные взгляды». Чжан Сякун все еще чувствовал себя немного неправильно, но в конце концов решил больше ничего не спрашивать об этом деле. Чэнь Мо чувствовал себя немного беспомощно. Он и так уменьшил дальность воздействия одного предмета, который подавлял интеллект людей, но эти независимые геймдизайнеры в итоге тоже были задеты действием этого предмета. То, что сказал Чэнь Мо, было наполовину правдой, наполовину ложью. Путь, описанный Чэнь Мо, является путем игры Overwatch, и никакая игра больше не сможет пройти по тому же пути. Хотя компания Blizzard допустила некоторые ошибки при создании игры и ее продвижении, что насчет изменения других игр, сколько существовало игр, которые могли быть описаны как шутер с навыками. Успех игры Overwatch был непрерывно связан с отличной проработкой персонажей, сюжетного фона и культурной коннотацией, и именно эти три вещи являлись сильными сторонами компании Blizzard. Кто-то захочет скопировать Overwatch. Ну что ж, пусть они постараются достичь того же качества. Чэнь Мо совсем не беспокоился о том, что его игру скопируют. Игра Overwatch на данный момент действительно имела множество проблем, и Чэнь Мо ясно осознавал, что эти проблемы не могли быть решены с помощью его текущего видения будущего этой игры. Он хотел сделать эту игру идеальной и очень веселой. Но вот основная проблема заключалась в недостатке хороших стратегий и героев. Но и из этих двух проблем вытекали следующие проблемы. Медленные обновления из-за необходимости масштабной проработки новых героев и карт, вследствие чего контента в игре будет немного, жесткие рамки пиков, большой процент ушедших из игры. На данный момент игроками уже были найдены сильнейшие составы героев, которыми было легче всего побеждать. Так нельзя ли было нерфить особо сильные связки и улучшать более слабые? На самом деле это рано или поздно приведет к краху игры. И так как в то же время будут выходить новые герои, будет необходимо вносить все больше и больше правок, и чем больше героев существовало в игре, тем труднее было сбалансировать всех героев. В основном такая проблема исходила из особенностей самой игры. В моба-играх обычно присутствуют множество возможностей роста, поэтому в моба-играх существовал концепт ранних и поздних героев, которые вписывались в игру на 5 с плюсом. Поздние герои на ранней стадии были слабы, а ранние герои на поздней стадии были слабы. Каждый игрок мог подобрать ключ к тому или иному составу героев, так что такая система в конце концов стала чем-то нормальным и обыденным. Однако в игре Overwatch не было ни экономической системы, ни системы уровней. По сути, в этой игре никак нельзя было усилить мощь какого-нибудь героя. Они не имели никакого роста, поэтому в этой игре и не существовал концепт ранних и поздних героев. В таком случае некоторые герои будут намного сильнее других героев, из-за чего более слабых героев со временем перестанут брать. Зачастую игроки предпочитали героя номер один вместо героя номер два, даже если первый превосходил второго на незначительные пару процентов. Поэтому независимо от того, сколько новых героев будет добавлено в игру, профессиональные игроки всегда будут использовать комбинацию из шести наисильнейших на данный момент героев. Проблема ограниченности пиков в таком случае была просто неразрешима. И такая проблема вытекала из того, что игра Overwatch не имела никакой системы роста или экономической системы. В прошлой жизни Чэнь Мо компания Blizzard не смогла сделать игру Overwatch идеальной, но и ни одна другая компания не смогла потеснить ее на рынке. Она находилась в тупике, но не имела соперников на рынке. Поэтому Ченьмо решил сделать Overwatch полностью развлекательной игрой и решил избегать чрезмерно быстрого развития, чтобы она как можно дольше держалась на волне популярности. Превращение игры Overwatch в всемирно известную соревновательную игру само по себе являлось невыполнимой задачей, и Ченьмо это понимал. Его беспокоило то, что геймдизайнеры из крупных компаний собирались скопировать Overwatch только для того, чтобы упасть в чан с отходами. В этом году лекции и встречи показались ему немного скучными, поэтому Ченьмо не стал посещать что-либо еще. Многие обсуждали успех игры League of Legends и успех игры Overwatch, и размышляли о будущем развитии игровой индустрии. Игра League of Legends набирала обороты за рубежом, не ограничившись только китайским рынком. Хотя игра Overwatch еще официально не продвигалась за рубежом, когда это произойдет, никто не сомневался в том, что она станет там очень популярна. А что насчет других игр? Игра «Славный век династии Тан» и игра «Три царства» обладали хорошей боевой мощью и могли бы потягаться за главную награду церемонии, но с точки зрения актуальности и популярности они очень сильно отставали от игр Ченьмо. Многие геймдизайнеры предполагали, что на этот раз церемония награждения станет личной церемонией награждения Ченьмо. Глава 441. Церемония награждения. Церемония награждения. Все геймдизайнеры знали о лекциях и встречах для обмена опытом. Что действительно имело значение, так это вечерняя церемония награждения. Все эти лекции и встречи являлись вспомогательными событиями, в то время как вечерняя церемония награждения рассказывала о достижениях конкретных геймдизайнеров в этом году. Ченьмо и другие уже направлялись в зал, где будут вручать награды. В этом году церемония награждения была более грандиозной, чем в предыдущие годы. Планировка была улучшена и количество украшений стало больше, и везде были поставлены специальные камеры для записи церемонии награждения. Более того, на этот раз сразу несколько телеканалов освещали церемонию награждения. В этом году проводилась первая прямая трансляция церемонии награждения. Причина, из-за которой не велась прямая трансляция во всех предыдущих церемониях награждения, заключалась только в том, что руководители комитета по надзору за играми не хотели ее устраивать, потому что эта церемония награждения являлась особым событием для геймдизайнеров и комитета по надзору, и такое событие, по сути, никак не относилось к обычным игрокам. Однако в этом году руководители комитета, вероятно, захотели расширить влияние этой церемонии награждения, из-за чего разрешили вести прямой эфир с места событий. Хотя прямой эфир прямо сейчас уже шел, причем сразу на нескольких платформах, он не был особо популярен. На данный момент общий онлайн не превышал 10 тысяч зрителей. В чате на одной из платформ велись активные дискуссии. Почему бы им не начать? Давайте скорее, выдавайте уже награды. Верно, я уже заждался. Выиграет ли League of Legends? Кто-нибудь видит Ченьмо? Где Ченьмо? А кто сидит в первом ряду? Кто-нибудь их знает? Церемония награждения еще официально не началась, поэтому многие зрители просто болтали в чате. Ченьмо, Чжан Сяокун и другие вошли в зал вместе, и персонал показал им дорогу к их местам. Что удивило Ченьмо, так это то, что в этом году его посадили не в совсем привычное ему место. Оглядевшись по сторонам, он не увидел ни одного знакомого, что очень смутило Ченьмо. Чжан Сяокун сказал: «Твоя позиция в глазах руководителей комитета по надзору за играми отличается, ты уже не можешь сидеть с нами, как ранее. Проведи время с пользой с геймдизайнерами из компании «Императорская династия» и компании «Дзин». Ха-ха». Ченьмо. Места были распределены заранее, за исключением переднего ряда. Остальные ряды были отданы в соответствии с рангом геймдизайнера. Сначала места занимали геймдизайнеры S-ранга, после них геймдизайнеры A-ранга, B-ранга и так далее. Конечно, существовали различия между геймдизайнером одного уровня. Если у какого-нибудь геймдизайнера ранга было несколько отличных работ, в то время как у другого не было, первый будет сидеть чуть ближе к сцене. Что касается Ченьмо, то он был помещен во второй ряд, но очень близко к сцене. Все из-за того, что Ченьмо в настоящее время, строго говоря, все еще являлся геймдизайнером ранга плюс и не с ранговым геймдизайнером. Очевидно, что в глазах некоторых руководителей комитета по надзору за играми Ченьмо сейчас находился всего лишь в шаге от S-ранга. Другие геймдизайнеры S-ранга в основном знали об этом, но поскольку большинство этих геймдизайнеров работали либо в компании «Императорская династия», либо в компании «Дзин», они не контактировали с Ченьмо. Увидев приближающегося Ченьмо, большинство геймдизайнеров S-ранга держались от него на расстоянии. Причин такого поведения было множество. Во-первых, геймдизайнеры S-ранга, безусловно, были немного высокомерны. А во-вторых, разногласия между компаниями тоже давали о себе знать. В конце концов, если бы не компания «Удар молнии», старые игровые компании на данный момент также купались бы в деньгах, как и раньше, ничего особо не делая. Но вот с приходом Ченьмо им пришлось напрячься и начать бороться за игроков. Что же касается геймдизайнеров S-ранга, то все они состояли в крупных компаниях по своим личным причинам. Поскольку создание игр – это относительно выгодная, но довольно рискованная работа, а в крупномасштабные виртуальные игры часто вкладывали по несколько пар миллионов юаней, а то и десятков, конечно, заработок с таких рисковых инвестиций был довольно велик, но что произойдет, если такая игра в итоге не будет замечена игроками? Большинство геймдизайнеров S-ранга не могли позволить себе пойти на такой риск. Самое большое преимущество присоединения к крупным компаниям заключалось в финансовой свободе. Неважно, окупится ли игра или нет, геймдизайнер все равно получит свои честно заработанные деньги. Если подумать об этом еще немного, то можно было сказать, что присоединение к крупным компаниям помогало геймдизайнерам избежать рисков, и эти геймдизайнеры могли творить в таких компаниях что угодно без каких-либо забот. Да и у каждого была своя специализация. Большинство геймдизайнеров были хороши только в разработке игр. Многие не хотели знать о менеджменте, рекламе и прочих вещах. Поэтому крупные компании были так привлекательны для геймдизайнеров S-ранга. Что касается Ченьмо, то он являлся уникальным случаем. Начал с нуля, и в итоге стал и держателем игровой платформы, и обычным геймдизайнером, а также боссом средней компании. Когда Ченьмо сел, геймдизайнер рядом с ним обернулся. «Ченьмо, приветствую». С первого взгляда Ченьмо узнал этого человека. Геймдизайнер S-ранга, Ран Хэ, работает в компании Цзин, недавно выпустил игру под названием «Тяжелый штурм». Ран Хэ считался старым геймдизайнером S-ранга в Китае. Он специализировался на шутерах и имел определенную репутацию в игровой индустрии. Ченьмо поспешно сказал: «Не нужно, старший». Ран Хэ рассмеялся: «Старший, это всего лишь время. В этом месяце твоя Overwatch показала отличный рост. Если не произойдет ничего непредвиденного, то игрой года станет твоя Overwatch, и ты сможешь стать S-ранговым». Два человека обменялись несколькими словами. Так как Ран Хэ являлся геймдизайнером шутеров, он явно успел досконально изучить игру Overwatch, из-за чего становилось понятно, почему он был так оптимистичен по отношению к этой игре. Что касается его самого, то он недавно обновил свою игру под названием «Тяжелый штурм», а его новая игра все еще находилась в стадии разработки, так что он не мог побороться за награду под названием «Игра года». Как и многие геймдизайнеры S-ранга, он выпускал хорошую игру раз в 2 или 3 года. Такие геймдизайнеры, как Ран Хэ и Цинься, которые разрабатывали качественные игры, были очень успешны. Как правило, они создавали игры не так часто, как другие. Однако на протяжении долгого времени они поддерживали свои старые игры. Пока их игра не умирала практически окончательно, они не приступали к созданию новой игры. Глава 442. Две награды. Су Цзян из компании «Императорская династия» тоже обернулся и поприветствовал Ченьмо. Геймдизайнеры S-ранга в основном были уже не молоды, большинству из них было за 40 лет. Такие геймдизайнеры имели высокий статус в игровом кругу, и многие из них проводили не так много времени за разработками и исследованиями, как раньше. Причина, из-за которой на этой церемонии было много геймдизайнеров, которые были довольно молоды, от 25 и до 30 лет, причем речь идет именно о тех, кто получил S-ранг раньше, чем Ченьмо, заключалась в том, что они пошли другим путем. Ченьмо начал с нуля. Сначала он создавал мобильные игры, далее начал создавать компьютерные игры, после чего только перешел на виртуальный рынок. Он начал без денег, без помощников, без ресурсов. Создавать игры в одиночку невероятно долго. Старые геймдизайнеры S-ранга часто помогали молодым геймдизайнерам. После 2-3 лет совместной работы молодой геймдизайнер начинал отвечать за поддержание какой-нибудь виртуальной игры. Еще через 2-3 года он начинал создавать свою собственную виртуальную игру под крылом одной из больших компаний. Некоторые люди начинали с низов и поднимались, в то время как другие, полагаясь на связи и знакомства, сразу начинали с середины пути. Путь Ченьмо был более трудным, но в итоге он пришел к тому, что он основал успешную компанию и свою собственную игровую платформу. В глазах других людей скорость развития Ченьмо была довольно высокой, а его талант ужасающим, поскольку зачастую геймдизайнеры специализировались только в одном направлении, в то время как Чэнь Мо успел создать успешные игры как для мобильного рынка, так и для компьютерного и виртуального рынка. Вскоре официально началась церемония награждения. На сцену вышел ведущий. Речь. Список почетных членов комитета по надзору за играми этого года. Получение сертификатов и общее фото. Этот процесс уже был давно отработан, и 10 новых геймдизайнеров были очень рады получить сертификат. Чэнь Мо, который стал почетным членом комитета довольно давно, улыбнулся. Сейчас, когда он наблюдал за тем, как эти люди выходят на сцену, чтобы получить свои сертификаты, он почувствовал, что время действительно скоротечно. После этого эпизода начали раздавать различные награды. Лучшие композиции, лучшая графика, лучшее визуальное искусство, лучшая дебютная работа, лучший дизайн уровней, лучшая проработка персонажей, лучшие повествования, лучшие. Чэнь Мо не возлагал никаких надежд на эти награды, в основном потому, что его главные работы в этом году являлись играми под названием League of Legends, Outlast и Overwatch, не говоря уже о художественных, они не имели каких-либо особых преимуществах. И главная цель Чэнь Мо вообще никак не затрагивала эти награды. Он был нацелен только на награду под названием «Игра года». Но что удивило Чэнь Мо, так это то, что он все-таки выиграл одну награду. Награда под названием «Лучшая атмосфера» была присуждена хоррор-игре Outlast. Это очень удивило Чэнь Мо. Он изначально считал, что спорную игру вроде Outlast решат проигнорировать, потому что не существовало награды в виде «Лучшая игра ужасов». И игра Outlast не имела особых преимуществ по сравнению с другими виртуальными играми. Для Чэнь Мо это можно было считать приятной неожиданностью. Получив награду, он выдал речь, в которой поблагодарил комитет за понимание и терпимость, а также высказал слова благодарности за поддержку. Далее присуждалась награда «Самая ожидаемая игра». Эта награда в конце концов была вручена виртуальной игре от компании Цзин, «Путь бессмертного 2». Первая часть этой серии добилась большого успеха и получила сразу несколько престижных наград. Успех первой части плюс реклама сделали свое дело. Затем выдалась награда за лучшие обновления, и она отошла игре «Тяжелый штурм». Игра «Тяжелый штурм» являлась отечественным шутером, и реакция на новое обновление была очень хорошим, так что она заслужила эту награду. Далее шла специальная награда за лучшую киберспортивную игру. Ведущий на сцене откашлялся, после чего сказал, и эта награда присуждается игре League of Legends, созданной Чэнь Мо. Раздался мгновенный взрыв аплодисментов. Чэнь Мо спокойно встал и направился к сцене. Действительно, эта награда в принципе не имела никаких конкурентов. В этом плане игра League of Legends действительно затмила все остальные отечественные игры. Первый чемпионат вызвал сенсацию в стране и за рубежом, а количество зрителей побило все существующие рекорды. Чэнь Мо снова вышел на сцену, будучи немного бледным, потому что забрал награду за игру Outlast, он и так уже поблагодарил всех. Чэнь Мо немного подумал и сказал, еще раз спасибо всем за поддержку. Я надеюсь, что успех League of Legends подтолкнет к появлению более конкурентоспособных игр, чтобы отечественный киберспорт смог развиваться дальше. Спасибо вам всем. Глава 443. Спасибо, страна. Повторный выход Чэнь Мо на сцену вызвал множество дискуссий. Чэнь Мо в этом году соберет небывалый урожай, уже две награды были отданы ему, а еще лучшая компьютерная игра точно отойдет League of Legends, и если еще Overwatch заберет себе игру года, достанется ли мне хотя бы одна награда, это безумие. Хотя Чэнь Мо породил множество горячих новостей в последние годы, в этом году, кажется, их будет слишком много. Его League of Legends прокатилась по рынку компьютерных игр огромным катком, и еще этот чемпионат, еще его хоррор-игра Outlast, плюс Overwatch. Другие геймдизайнеры в среднем выпускают игру раз в два года. Чэнь Мо выпустил три качественные игры за год. Послушай, я думаю, что... Далее шли награды за лучшую стрельбу, лучшую боевую систему, лучшие приключения, лучший вид спорта, лучшая стратегия, лучшая ролевая игра, лучший экшен, лучшая головоломка, лучшая соревновательная игра. Чэнь Мо получил еще две награды, Overwatch получила награду за лучшую стрельбу, а League of Legends за лучшую соревновательную игру. Но это было вполне логично. В этом году в Китае не вышло ни единого хорошего шутера, так что мало кто мог что-то противопоставить игре Overwatch. Что касается лучшей соревновательной игры, то игра League of Legends в полной мере продемонстрировала конкурентоспособность и популярность игры с помощью чемпионата. Крупные киберспортивные клубы уже давно сформировали команды для участия в турнирах по этой игре. Чень Може думал, что мог сказать на сцене, так как он и так уже два раза поблагодарил всех и вся. В третий раз это уже будет выглядеть глупо. На этот раз Чень Мо немного заглянул в будущее и поговорил о перспективах развития соревновательных игр и своих намерениях. В чате на официальной прямой трансляции активизировался чат. Это опять он? Это не он уже выходил на сцену два раза? Подкупные судьи. Почему ему отдали так много наград? Парни сверху, вы шутите? Вы серьезно не знаете Чень Мо? Как унизительно, не знать такого популярного геймдизайнера. Я думаю, что эти награды были выданы вполне заслуженно. Ха-ха-ха, выражение лица Чень Мо меня немного смущает. Но я хочу увидеть, что он будет говорить спустя еще несколько наград. После окончания награждения игр серии однотипных наград, церемония награждения пришла к своему кульминационному моменту. Лучшая инди-игра, лучшая мобильная игра, лучшая компьютерная игра и лучшая виртуальная игра. Все с нетерпением ожидали раздачи этих четырех наград. Лучшей инди-игрой этого года стала «Славный век династии Тан», геймдизайнер этой игры, Янь Му. Лучшей мобильной игрой этого года, «Прозябая время», геймдизайнер этой игры, Чжан Сякун. Лучшей компьютерной игрой этого года стала «League of Legends», геймдизайнер этой игры, Чень Мо. Лучшей виртуальной игрой этого года стала «Overwatch», геймдизайнер этой игры, Чень Мо. Четыре награды вручались одна за другой. Насчет первых трех наград в основном уже все решили, но вот насчет лучшей виртуальной игры до сих пор ходило множество слухов. То, что игра «Славный век династии Тан» получила награду за лучшую инди-игру, было вполне нормально. С точки зрения лучших мобильных игр, хотя игра Immortal Conquest тоже была неплохой, но все-таки донатная часть этой игры давала о себе знать. Игра «Прозябая время» от Чжан Сякуна была очень хороша по части сюжета и геймплея. Эта игра действительно заслужила эту награду. Не говоря уже о лучшей компьютерной игре, с игрой League of Legends на данный момент могло поспорить очень малое количество игр. Что касается лучшей виртуальной игры, то насчет Overwatch у многих до сих пор были сомнения. И теперь, когда игра Overwatch получила награду за лучшую виртуальную игру, не означало ли это, что лучшей игрой года станет игра «Славный век династии Тан»? Почему лучшая виртуальная игра – Overwatch? Почему не «Славный век династии Тан»? Согласно здравому смыслу, не означает ли это, что игрой года станет «Славный век династии Тан»? Невозможно, я думаю, что Overwatch должна взять все награды мира. Это слишком. «Славный век династии Тан» – очень хорошая игра, и она вправе забрать лучшую игру года. Забудьте, хватит гадать, давайте посмотрим, что на этот раз скажет Чень Мо. Сколько раз Чень Мо выходи за наградами? Кажется, уже его четвертый раз. Ха-ха-ха, я чувствую, что у Чень Мо не осталось слов. Чень Мо вышел на сцену и забрал трофей у ведущего. У ведущего же на лице было выражение «почему это опять ты?». Чень Мо посмотрел на публику под сценой. Он уже поблагодарил всех и вся. Комитет, игроков, родителей. Чень Мо, держа трофей в руках, сказал два слова. «Спасибо, страна». Глава 444. Игра года присуждается. Когда его слова были услышаны всеми, многие еле-еле сдерживали смех. Чень Мо действительно беден на слова, а он умен. Он решил на этот раз поблагодарить страну. Ха-ха-ха. Он не патриот. Разве страна не должна быть первой, кого нужно благодарить? Его нужно проверить. Многие начали шутить насчет его слов. Многие геймдизайнеры, которые сидели рядом с Чень Мо, посмотрели на его место. Около его места и так было 5 трофеев, а этот был 6-м. К счастью, хотя этот трофей был очень изыскан, он был не очень большим. Если бы он был таким же большим, как и трофей чемпионата по League of Legends, то Чень Мо, возможно, пришлось нанять бы грузчика. Чень Мо вернулся на свое место и поставил на пол свои трофеи, после чего сел. Последняя награда, то, чего он так хотел, будет отдана прямо сейчас. Этот год, год невероятного урожая для отечественной игровой индустрии. Предыдущие награды были отданы прекрасным цветам, но какая игра станет прекрасным дубом? Какая же игра станет игрой года в этом году? Давайте посмотрим на большой экран, где будут представлены все игры, которые были номинированы на эту великую награду. Тут же на большом экране начало воспроизводиться видео. Бессмертный мир, царство демонов и человеческий мир, бесчисленные культиваторы летают формациями на своих мечах. В темном и хаотичном царстве демонов бессмертные размахивали своими мечами, рубя и разрезая разных демонов. В городе Чинлинь, под покровом ночи, убийца в черном одеянии быстро шагал по карнизу. С мечом за спиной и спрятанным оружием в руке он свесился с балки и стал наблюдать за своей добычей. Фара вылетела из облаков и направилась к битве в отдалении. Ангел протянула руку к девочке, которая лежала под завалами. Рейнхард поднял щит, заблокировав тем самым коктейль Молотова. Сразу же после этого на экране появились названия игр, которые были номинированы на эту награду. Славный век династии Тан, Три царства, Overwatch. В чате прямой трансляции сообщения начали лететь с невероятной скоростью. Многие игроки обращали внимание на церемонию награждения в предыдущие годы, но никто до этого года не мог увидеть эту церемонию вживую. Но с этой прямой трансляцией многие могли ощутить трепет перед выдачей такой великой награды. Эту награду точно заберет славный век династии Тан. Три царства, три царства, три царства, три царства, три царства. Я думаю, что эта награда отойдет Overwatch. Аплодисменты постепенно стихли. На сцену вышел Чжан Чжунсин, председатель комитета по надзору за играми. В левой руке он держал трофей за игру года, а в правый конверт с победившей игрой. Лучшая игра этого года. Он сделал паузу и посмотрел на геймдизайнеров под сценой. Overwatch, геймдизайнер, Чэнь Мо. Аплодисменты мгновенно вспыхнули в зале. Чэнь Мо встал и снова направился к сцене. Вот оно, я был прав. Жаль, что это не славный век династии Тан. Ему отошли три самые престижные награды. Ну, Overwatch заслужила эту награду. Жаль, я надеялся на иной результат. Чэнь Мо действительно проделал хорошую работу в этом году. Геймдизайнеры в это время бурно аплодировали. На самом деле то, что игра Overwatch получила игру года, являлась вполне закономерным итогом для большинства геймдизайнеров. Хотя между игрой «Славный век династии Тан» и игрой Overwatch существовала некоторая напряженность, в глазах геймдизайнеров игра Overwatch была намного лучше во множестве аспектов. Чэнь Мо вышел на сцену, взял трофей у Чжан Чжунсина, а затем подошел к микрофону. «Спасибо всем за вашу поддержку, и огромное спасибо тем, кто играет в Overwatch. Мир Overwatch немного уникален, мир этой игры нуждается в большем количестве героев, которые трудятся без устали на благо мира. Эту концепцию я хочу донести до всех через Overwatch. Может быть, наш мир и не идеален, но мы все должны упорно работать, чтобы сделать его лучше. Каждый из нас может стать героем нашего мира. Каждый имеет свое мнение насчет игры года. Я думаю, что лучшая и неповторимая игра у каждого человека находится в самом важном месте, в сердце. Overwatch – это моя первая работа, которая получила игру года, но она определенно не будет последней. В будущем, компания «Удар молнии» будет выпускать все больше и больше веселых игр. Спасибо вам всем. Снова вспыхнули теплые аплодисменты. Слова Чэнь Мо насчет Overwatch действительно передавали хорошую мысль. Хотя наш мир и не идеален, каждый, кто делает его лучше, герой. Более того, относительно споров вокруг игры года, Чэнь Мо также дал довольно хороший ответ. В сердце каждого человека находилась определенная игра, которая нравилась ему больше всего. Глава 445. Банкет. Первоначально на трансляции было множество фанатов «Славный век династии Тан», которые были выбиты из колеи, но после того, как Чэнь Мо закончил свою речь, они перестали так громко возмущаться. Почему Чэнь Мо вдруг стал таким сознательным? Его слова были такими хорошими. «Эй, хотя мне очень нравится «Славный век династии Тан», я должен признать, что Overwatch действительно лучше нее во всех аспектах. Overwatch заслуживает награды «Лучшая игра года». Потрясающе, Чэнь Мо непобедим. Он забрал 7 наград в этом году. Чэнь Мо станет дизайнером S-ранга в этом году. Чэнь Мо сказал, что его Overwatch не будет последней игрой, которая получит награду «Лучшую игру года», и в будущем он выпустит еще больше веселых игр. Я действительно с нетерпением жду этого времени. Чэнь Мо красавчик. На игровых форумах игроки Overwatch начали радоваться данному событию. Всем было очевидно, что после вручения наград популярность Overwatch в Китае обязательно снова вырастет, и было очень вероятно, что она подомнет под себя большую часть виртуального рынка. Бесплатная виртуальная игра, которая получила самую престижную награду, игра года. Эти слова можно использовать для продвижения игры. После финальной сцены ежегодной церемонии награждения игр все подошло к концу. Под теплые аплодисменты и приветствия все встали и один за другим покинули помещение. Чэнь Мо, держа в руках 7 трофеев, встал со своего места. Его можно было назвать самым большим победителем церемонии награждения в этом году. Игра Outlast получила награду за лучшую игровую атмосферу. Игра League of Legends получила награду за лучшую киберспортивную игру, лучшую конкурентную игру, лучшую компьютерную игру. Игра Overwatch получила награду за лучшую стрельбу и лучшую виртуальную игру, а также лучшую игру года. Один геймдизайнер получил целых 7 наград. Многие геймдизайнеры не получали год за годом и одной награды, а Ченьмо получил сразу 7 за один год. Многие геймдизайнеры решили поздравить Ченьмо с таким великим успехом. «Поздравляю, в этом году вы собрали небывалый урожай. Президент Чень, вам помочь донести трофей? Поздравляю, я пойду работать к вам в качестве геймдизайнера, если меня выкинут с моего нынешнего места». Многие геймдизайнеры искренне поздравили Ченьмо. Хотя получать награды самим было очень приятно, в конце концов, все эти награды Ченьмо заслужил. Ченьмо принимал поздравления каждого и говорил добрые слова в ответ. В конце концов на уважение нужно было отвечать уважением. «Ченьмо, я, геймдизайнер Яньму, прими мои поздравления». Что сделало Ченьмо немного более счастливым, так это то, что Яньму тоже решил поздравить его. После выхода игры «Славный век династии Тан» Яньму стал считаться независимым геймдизайнером, и среди независимых геймдизайнеров он находился на первом месте, естественно, если брать во внимание только Китай. Ченьмо раньше с ним не встречался, так что это была их первая встреча. Яньму выглядел лет на 30, и темперамент у него был очень элегантный. И хотя многие фанаты игры «Славный век династии Тан» были обеспокоены тем, что эта игра получали не так много наград, сам он, похоже, не был обеспокоен этим фактом. Ченьмо поспешно сказал: «На самом деле игра «Славный век династии Тан» – хорошая игра. Моя игра смогла забрать главную награду с помощью удачи». Яньму рассмеялся: «Не будь слишком скромным. Я играл в Overwatch, так что она заслуживает своих наград. Я многому научился, сыграв в нее». Ченьмо сказал: «О, а твоя игра на данный момент доступна для скачивания на других платформах?» Яньму на мгновение замер. «Нет, а что?» Ченьмо сказал: «Если ты согласен, ты можешь выпустить ее на игровой платформе компании «Удар молнии», а я, в свою очередь, помогу тебе с рекламой. Причем моя платформа не будет брать с тебя и юаня». Яньму был ошеломлен. «Но это ненормально». Ченьмо рассмеялся: «Ничего страшного, твоя игра очень хорошего качества, давай обменяемся контактами и поговорим об этом позже». «Хорошо», Яньму кивнул. В итоге два геймдизайнера обменялись контактной информацией. Хотя «Славный век династии Тан» была хорошо известна и имела неплохие продажи, ее доход никак не мог сравниться с донатными играми. Хотя официальный магазин приложения и продвигал «Славный век династии Тан», большой пласт аудитории прошел мимо этой игры. Так что места для роста было еще очень много. Игровая платформа компании «Удар молнии» же в настоящее время являлась одной из самых влиятельных игровых платформ в Китае. А после того, как игра Overwatch получила награду в виде лучшей игры года, она определенно станет еще популярнее, из-за чего ее доминирующее положение будет закреплено. В это же время Ченьмо будет бесплатно продвигать «Славный век династии Тан». Для Ченьмо же это было поощрением за то, что Яньму выпустил хорошую игру в одиночку. Когда Ченьмо вернулся в свой магазин видеоигр, было уже 10 вечера. Однако во всем магазине было еще много людей, не только сотрудников, но и обычных посетителей. Как только Ченьмо вошел в магазин, он увидел красную ковровую дорожку и множество людей. «Добро пожаловать, вот оно, триумфальное возвращение босса. Босс, поздравляю, а где трофеи? Поторопись и покажи нам их. Поздравляю, управляющий. А из-за праздника сделаете ли вы на 3 дня бесплатное посещение для всех желающих?» И так далее. И сотрудники, и посетители были взволнованы. Эта церемония награждения принесла ему так много наград. И причем не только один Ченьмо чувствовал гордость за такой успех, каждый сотрудник чувствовал себя окрыленным. Многие из присутствующих посетителей были закоренелыми фанатами Ченьмо. Некоторые из них приходили еще в первый магазин. Они наблюдали за тем, как он стал почетным членом комитета и выпустил League of Legends, а теперь вот он получил награду за лучшую игру года. Можно сказать, что все они наблюдали за тем, как Ченьмо рос шаг за шагом. Это чувство участия позволило всем почувствовать радость за Ченьмо. Цань Кун и Су Цзинью уже взяли в руки трофей и начали осторожно его осматривать. Мастерство изготовления этого трофея такое невероятное. На нем еще и слова есть: «Вай, как приятно». К сожалению, по сравнению с трофеем из чемпионата по League of Legends он слишком мал. Эй, дай мне потрогать. Чин Мо рассмеялся. Хорошо, давайте отложим трофей. На сегодня магазин будет закрыт. Все присутствующие могут пойти со мной в ресторан. Я проставляюсь. Глава 446. Геймдизайнер. На следующий день, магазин видеоигр Чин Мо. В своей собственной студии Чин Мо открыл игровой движок Иллюзии и зашел в свой профиль геймдизайнера. Другие потратили бы бесчисленное количество времени на взятие такой престижной награды. Но Чин Мо сказал, что ему потребуется всего 3 месяца для создания игры, которая получит награду «Игра года», из-за чего многие его сотрудники подумали, что Чин Мо был слишком оптимистичен. Но после того, как Overwatch получила эту награду, все окончательно убедились в том, что Чин Мо действительно человек слова. Сегодня магазин видеоигр был полностью заполнен. После того, как Overwatch получила самую престижную награду года, она стала известна во всем игровом кругу. Многие люди, которые слышали о Overwatch ранее, но не сыграли в нее, решили скачать ее или прийти в магазин видеоигр Чин Мо и поиграть в нее там. Все из-за того, что награда «Игра года» была действительно очень престижной наградой, и популярность Overwatch мгновенно перешла на другой уровень. Но для Чин Мо это означало только начало. Хотя игра Overwatch являлась новой игрой для игроков этого мира, Чин Мо понимал, что ей еще предстояло пройти долгий путь. В игровом движке Иллюзии профиль Чин Мо был недавно обновлен. Чин Мо, геймдизайнер, ранг S, креативность, 92, система, 90, дизайн уровней, 91, сюжет, 92, концепт-арт, 93. 3D Art, 93, ежемесячная квота ресурсов, не ограничена, бесплатный доступ к любой существующей игре на рынке, вы можете получить доступ к национальной базе данных для поиска любой нужной информации, вы получили независимую область для отображения личных работ в официальном магазине приложений, после выхода Overwatch статистика Чин Мо была улучшена до более чем 90 очков, особенно сильно повысилась статистика концепт-артов и 3D артов. Такой резкий скачок произошел из-за того, что художественный стиль каждого персонажа в игре Overwatch был очень хорош и разнообразен. Однако хоть эта статистика и выглядела хорошо, что действительно заботило Чин Мо, так это привилегии за S-ранг. Причина, из-за которой Чин Мо так стремился выпустить Overwatch и получить игру года, заключалась в как можно скорейшем получении S-ранга. Что касается привилегий, то хоть Чин Мо и задавал своим знакомым вопросы на этот счет, он никогда не получал на свои вопросы конкретные ответы. Но теперь, когда он стал геймдизайнером S-ранга, Чин Мо наконец-то смог увидеть все эти привилегии своими глазами. Во-первых, теперь для него не существовало ежемесячной квоты ресурсов. Во-вторых, теперь он мог сыграть в абсолютно любую игру на рынке за бесплатно. Кроме того, он также получил выделенную область в официальном магазине приложений, где будут выставлены его игры. Эти три привилегии мечтали получить многие геймдизайнеры. С неограниченными ресурсами любой мог подобрать себе все, что угодно, в магазине готовых бесплатных ассетов. Не волноваться насчет стоимости игры и играть во что только душа пожелает. Некоторых популярные игры стоили по 1002 юани, а если это была виртуальная популярная игра, то цена могла достигать и 6000 юаней. Если геймдизайнер хотел попробовать сыграть во множество разных игр, то ему пришлось бы выложить из своего кармана приличную сумму денег. У большинства геймдизайнеров не было такого количества денег, которые могли быть потрачены по сути впустую. Что касается независимой области в официальном магазине приложений, то она была эквивалентна рекомендации на главной странице. Но для Чин Мо все эти три привилегии были бесполезны. Отсутствует ежемесячная квота, Чин Мо не прибегал к помощи бесплатных ассетов и вся его графика делалась его работниками или им самим. Бесплатные игры, трата в виде 10-20 тысяч в месяц на игры была для него ничем. И эта независимая область в виртуальном магазине приложений была еще более бесполезна. Игровая платформа «Удар молнии» уже являлась одной из влиятельных игровых платформ в Китае. Каждая новая игра Чин Мо попадала в центр внимания. Но вот то, что он получил доступ к национальной базе данных. Так называемая национальная база данных являлась очень большой информационной сетью. Будь то наука и техника, литература и искусство, знания из различных дисциплин, исторические документы, все было собрано в ней. Практически все можно было найти в этой базе данных. При необходимости также можно было найти специалистов определенной темы, которые ответили бы на все вопросы лично. Почему Чэнь Мо так высоко ценил эту базу данных? Потому что рано или поздно он воспользуется ей. Если Чэнь Мо захочет создать игру с древним миром, который будет срисован с реальной историей, то многие его аспекты должны будут тщательно изучены со всех сторон. Хотя у Чэнь Мо было множество хороших идей, он не обладал многими нужными знаниями. Но с доступом к любой информации в национальной базе данных многие проблемы будут решены. В дополнение к этим заявленным привилегиям, геймдизайнер S-ранга имел множество других более мелких преимуществ. Хотя геймдизайнер S-ранга и геймдизайнер A-ранга могли казаться довольно близки друг к другу, на самом деле между ними лежала самая настоящая пропасть. Можно сказать, что геймдизайнер S-ранга занимал важную роль в игровой отрасли, и такой геймдизайнер имел более высокое значение для комитета по надзору за играми. Например, комитет мог выделить нужного эксперта совершенно бесплатно, или смягчить цензуру и пропустить игру на рынок. Спустя несколько лет, которые были наполнены непрекращающейся работой, Чэнь Мо наконец получил личность геймдизайнера S-ранга. В ближайшем будущем все его новые игры теперь будут проходить всякого рода проверки намного легче. Глава 447. Хитрый ход. После ежегодной церемонии награждения Игровервач становилась все более популярной с каждым днем. И так как она являлась первой бесплатной виртуальной игрой в Китае, которая причем получила игру года, она начала захватывать виртуальный рынок с невероятной скоростью. После церемонии награждения многие геймдизайнеры из компании «Императорская династия» и компании «Дзин» начали писать свои концепт-проекты, желая создать игру, которая превзошла бы Overwatch, и многие из них имели в своем уме одни и те же мысли. Его игра была хорошо принята и одобрена комитетом по надзору за играми, так же, как и «Тяжелый штурм», верно? И если смотреть на нынешнюю тенденцию, она превзойдет «Тяжелый штурм»? Самое большое преимущество Overwatch в том, что она бесплатна, и самый главный ее успех состоит в том, что в нее можно поиграть вместе с друзьями в виртуальном интернет-кафе. К счастью, так как Чэнь Мо еще не приступил к организации турниров, у меня еще есть шанс. Я сделал этот концепт-проект, вдохновившись недавним успехом игры Overwatch. Пожалуйста, взгляните на него. Многие геймдизайнеры из компании «Императорская династия» и компании «Дзин» использовали игру Overwatch в качестве своего прототипа, после чего вносили в свою будущую игру свои фишки, которые, по их мнению, могли сделать игру только лучше. Такое дело на самом деле было вполне нормальным. В предыдущем мире Чэнь Мо, когда моба-игры были популярны во всем мире, не существовало других популярных моба-игр, кроме Dota 2 и LoL, в том числе и из-за того, что многие попросту не хотели менять основы и ядро своей будущей игры. В игровой индустрии копирование не являлось большой проблемой, так как для начала нужно было скопировать игру и улучшить ее до следующего качественного уровня, чтобы игроки из одной полюбившейся им игры перешли в другую. Многие геймдизайнеры считали, что League of Legends смогла уничтожить своих конкурентов из-за более быстрой скорости обновлений, более продуманной рекламной стратегии, из-за более удобного интерфейса и системы обучений. Но вот игра Overwatch вовсе не была идеальной, тем более рейтинговая система в ней еще даже не появилась, а уж про турниры еще и думать не стоило, из-за чего многие профессиональные игроки все еще сидели и думали насчет перехода в эту игру. На официальном форуме по игре Overwatch игроки были в восторге из-за того, что она получила такую престижную награду, и призывы к добавлению системы рейтинга становились все громче и громче. Игра сейчас такая горячая, добавьте рейтинговый режим. О чем вообще думает Чэнь Мо? Почему в игре League of Legends рейтинговый режим появился чуть ли не с самого первого дня? И в игре Warcraft, Frozen Throne тоже появился рейтинговый режим спустя пару дней. Может, Чэнь Мо хочет, чтобы для начала все успели ознакомиться с игрой, после чего он уже только введен рейтинговый режим. Что ж, в этом есть смысл. Но рейтинг нужно добавить в ближайшую пару недель, а иначе из игры начнут уходить киберкотлеты. Начинаем с память Вейба Чэнь Мо. Может, он так побыстрее добавит рейтинговый режим. Точно, давайте, братья, все вместе. С каждым часом все больше и больше людей использовали в своих сообщениях Чэнь Мо. Из-за того, что игра Warcraft, Frozen Throne и игра League of Legends показали игрокам примерную стратегию развития игр Чэнь Мо, многие ожидали введения рейтингового режима. Особенно яркий пример подала игра League of Legends. Для многих игроков рейтинг являлся смыслом этой игры, и ранг стал побуждать игроков постоянно стремиться к набору рейтинга. Все знали, что в игре Overwatch рано или поздно появится рейтинговый режим, и существовала только одна причина, из-за которой он не стал добавлять его, Чэнь Мо был слишком ленив. Вскоре после этого Чэнь Мо опубликовал простенький пост на своем Weibo о рейтинговом режиме. Из-за напряженного графика и относительно насыщенной работы перед весенними праздниками, многие вещи будут выпущены позже. В настоящее время в Overwatch существует скрытый механизм подсчета рейтинга. Высокоуровневые игроки будут играть с такими же высокоуровневыми игроками. В настоящее время коэффициент выигрыша игроков в основном составляет около 50%, так что даже если на данный момент и не существует видимой системы рейтинга, вы можете улучшить свой уровень игры безо всяких проблем. Что же касается скрытого подсчета рейтинга, то будьте уверены, он работает как нужно. Слова Чэнь Мо не дали положительного ответа на главный вопрос игроков, но его слова вполне удовлетворили их. И Чэнь Мо даже не сказал, будет ли когда-нибудь введен рейтинговый режим. Он лишь сказал, что работы на данный момент было слишком много, и что существовал скрытый подсчет уровня игры игроков. Чэнь Мо сказал, что сейчас немного занят, то есть рейтинговый режим появится, но просто не сейчас. Скрытый подсчет рейтинга, означает ли это, что после выхода системы рейтинга все непосредственно получат тот ранг, на котором играли все это время? Скорее всего, такой ход довольно неплох. Ну что, давайте продолжим играть жестко и покажем всем, что мы на самом деле играем намного лучше. Когда приходит время, я надеюсь получить ранг мастера, не меньше. Этот пост рассеял сомнения подавляющего большинства игроков, из-за чего они продолжили играть в приподнятом настроении. На самом деле Чэнь Мо просто решил успокоить игроков, которые настоятельно требовали добавить рейтинговый режим. Чэнь Мо не давал никаких обещаний и даже не упоминал о примерной дате добавления рейтингового режима. Если бы у него не было никаких других соображений, Чэнь Мо просто сказал бы игрокам, что рейтинговая система не будет добавлена. Но Чэнь Мо пока что не мог этого сказать, потому что компания «Императорская династия» и компания «Дзин» упорно трудились над копированием Overwatch. Если Чэнь Мо сейчас объявит о том, что не станет добавлять рейтинговый режим, это заставит их насторожиться. И если они решат притормозить и немного подождать, после пары месяцев различные недостатки Overwatch постепенно станут очевидны. В таком случае, разве усилия Чэнь Мо не пропадут даром? Глава 448. Нечестный стрим Персли. Из-за того, что Персли был из числа самых первых игроков и начал стримить довольно давно, вкупе с ростом популярности Overwatch на его стримах на данный момент сидело не менее 100 тысяч человек. Изначально он был знаменит только в отечественном кругу любителей шутеров, но теперь, с ростом популярности Overwatch, он стал известен большей аудитории. После того, как он, играя за Гэндзи, убил четверых за одну ульту, шквал 666 появился в его чате, что заставило Персли почувствовать удовлетворение. Единственным большим недостатком этой игры являлось то, что сейчас в ней не было рейтингового режима, из-за чего он не мог похвастаться своим большим рейтингом. Впрочем, это была не такая уж и большая проблема. Во всяком случае, его стримы показывали многим, что он играл довольно неплохо. Только что начался еще один матч, и Персли сейчас играл за атакующую сторону. Я покажу вам всем силу этого убийственного любителя взрывать все, что плохо лежит. Персли выбрал крысовчика. Поскольку Чэнь Мо на данный момент не добавил рейтинговый режим, игроки без задней мысли выбирали все, что хотели, и никто особо не парился насчет каких-то там очень сильных комбинаций. Главное, чтобы ты неплохо играл на героя, остальное не важно. О, со мной играют довольно сильные игроки. Мне уже нравится этот матч. Как только дверь открылась, крысовчик бросил мину прямо к своим ногам, после чего взорвал ее и оказался на крыше здания. У них есть Бастион и Рейнхард. Персли был немного удивлен, потому что Бастион, Рейнхард и Ангел стояли на точке рядом с друг другом и не двигались. После того, как игроки выяснили, как можно было легко законтрить эту связку, она особо больше не появлялась в матчах. И, в конце концов, Персли был сильным игроком, и его скрытый рейтинг был довольно высок, из-за чего его соперники тоже были сильны. Так что выбор такой связки был немного странным. На карте Кабевальская защитникам найти хорошую позицию было не так-то просто, и у атакующей стороны было множество путей для атак. И то, что они выбрали такую слабую позицию, было немного странным. И когда все бросились к точке А и хотели убить Бастиона, произошло кое-что неожиданное. Почти мгновенно Бастион повернулась дулом к Персли. Бомбы Персли еще не были выброшены, а Бастион уже убил его, второго, третьего, четвертого, пятого. Персли был удивлен, что случилось, как он сумел так быстро уничтожить почти всю команду. Он начал просматривать повтор смерти. В то же время более 100 000 человек смотрели за тем, как Бастион убил Персли. Крысовчик вот только-только показался позади этой троицы. Он хотел было начать стрелять, но Бастион мгновенно навелся на него, после чего звучное динь-динь-динь-динь раздалось в его ушах. Все пули попали в голову Крысовчику, и после этого убийства Бастион сразу же моментально навелся на голову солдата 76. Хотя повтор после этого убийства завершился, все знали, что произошло дальше. Увидев повтор смерти Персли, чат начал лететь с невероятной скоростью. Что это за гемини? Менее чем за секунду убить персонажа и выпилить 5 за 10 секунд? Все летит только в голову. Персли чувствовал себя немного странно и в итоге молча решил сменить Крысовчика на Гундзи. На этот раз 6 нападавших решили сразу зарашить Бастиона и только после его убийства решили захватить точку. Персли же пошел в обход. В результате реакция Бастиона была все такой же чрезвычайно неестественной, а меткость все такой же нечеловеческой. Всего за пару мгновений, несмотря на все старания, атака захлопнулась. Персли же напал на Бастиона с тыла и успел снять ему половину здоровья. Когда Бастион нацелился на него, он немедленно активировал отражение атак. Однако Бастион не стал в него стрелять, и после того, как действие навыка отражения атак закончилось, Бастион убил его менее чем за секунду. Вторая атака в итоге тоже провалилась, и игроки атакующей стороны подтвердили, что с этим Бастионом что-то было не так. С точки зрения повтора смерти, Бастион играл слишком нереалистично. Он не только постоянно наводился то на одну голову, то на другую, но и его прицел всегда держался на головах, и еще ни одна из его пуль не улетела в молоко. Такую точность просто не мог иметь никакой человек. Союзники Персли уже начали писать в чат из-за негодования. «Бастион, ты там в порядке? Черт, собака, вся твоя семья умрет. Не боишься, что тебя забанит?» Очевидно, что многие игроки, встретившись с такими нечестными людьми, не будут говорить про них хорошие и добрые вещи. В результате Бастион написал в чат только 2 слова. «Хе-хе». Глава 449. Начало. Как только они увидели это сообщение, разозлился не только Персли и его товарищи по команде, но даже некоторые зрители были в ярости. «Черт, этот ублюдок так высокомерен. Пусть его забанит». «Верно, пусть он идет на». Весь чат в итоге был заполнен приветствием семьи Бастиона и пожеланиями долгой и счастливой жизни. Товарищи по команде Персли на этот раз решили выбрать более крепких героев, а сам Персли решил взять на себя бремя командования. «Давайте действовать вместе, избегайте Бастиона, для начала мы убьем всех его товарищей по команде. После этого мы тут же убьем и его». Разобравшись с 3 союзниками Бастиона, они бросились в сторону Бастиона. В тот момент, когда Рейнхард выставил щит, Заря практически за мгновение вместе с поддержкой своих союзников разрушила его щит. После того, как вражеский Бастион потерял защиту от щита Рейнхарда, атакующие совместными усилиями смогли убить его. Но перед своей смертью он успел убить 2. «Черт, как тяжело! Черт побери, почему это было так сложно? Что это за фигня, и вообще, почему его не забанили?» Зрители начали хвалить Персли и говорить ему, что он превосходный командир, и его союзники начали писать не очень приятные вещи насчет Бастиона, и в результате спустя минуту Бастион написал: «Ну ладно, посмотрим, как вы будете петь». После того, как они заняли точку А, Персли был удивлен, когда увидел, что Бастион сменился трейсер. Ангел же сменилась солдатом 76. После выбора трейсер все стало только хуже. Всем было очевидно, что этот игрок не был новичком, так как он имел понимание о позиционировании и работе блинков. Что было еще страшнее, так это то, что после выбора трейсер все стало настолько хуже, что они попросту не могли дойти до точки. Трейсер была похожа на подвижного Бастиона, только вот убить ее просто-напросто было невозможно. Хотя они пытались взять более плотных и обороняющихся героев, этот трейсер просто не оставляла им и шанса. После нескольких безуспешных попыток они сдались и начали ругать друг друга в чате. Персли не писал ничего в чат и не ругал врагов из-за своей медийной личности, но всем было очевидно, что он тоже был очень зол. В итоге атакующая команда просто стояла авк. Если не считать Персли, который не сдавался, остальные ничего не делали. И хотя он и был очень зол, Он не мог победить этого парня. В конце игры Трейсер поблагодарила всех за игру довольно приятными словами, которые в данном контексте выглядели издевательски. Персли не произнес ни слова, но по его виду можно было сказать, что он вот-вот взорвется. Его чат же поддерживал его. «Все в порядке, бог Персли, ты сыграл хорошо, просто против тебя играл Йет, не зацикливайся на этом матче». «Верно, и его точно скоро забанит». «И, игра Overwatch, бесплатная, я чувствую, что этот парень вообще не парится о бане». «Идем к Чэньмо, пусть он начнет что-то делать». Всего за один день три самых горячих шутера Китая, а точнее их официальные форумы, начали пылать в огне. Черт возьми, Overwatch наводнили демоны на бастионах. Угу, я видел это недоразумение у Персли на стриме, и Татрейсер, ужас. Сейчас просто невозможно играть. В игре «Волчья душа» появилась такая же проблема. И в игре «Тяжелый штурм» тоже. В чем дело? Игрокам Overwatch еще повезло. Они все равно могут уничтожить нечестных игроков с помощью более жирного пика. Встреча с ними в игре «Волчья душа» и игре «Тяжелый штурм» больше походит на одностороннюю мясорубку. Вообще ничего нельзя сделать. Черт возьми, что за ублюдки вдруг появились в наших играх? Странно, разве не все уязвимости были устранены давным-давно? За рубежом нашли уязвимость, которую смогли использовать для таких целей. Надеюсь, что комитет по надзору за играми найдет виновников данного события. Всего за один день многие игроки начали жаловаться на ниоткуда появившихся читеров, которые бушевали во всю мощь. В своем магазине видеоигр Чэньмо находился на экстренной встрече с несколькими ключевыми сотрудниками. Су Цзинью сказала: «Наш центр по поддержке клиентов не может справиться с нынешним потоком сообщений, и многие игроки сообщают о нечестных игроках. Служба поддержки клиентов в настоящее время проводит сверку, и соответствующий доклад будет представлен в ближайшее время». Цань Кун спросил: «Количество жалоб резко возросло, что мы будем делать?» Глава 450. Новый вид читеров. Чэньмо легонько постучал по столу. «Во-первых, учетные записи с ненормальной статистикой попаданий в голову, точностью стрельбы и слишком высоким показателем урона, заморозьте их. Так как в нашей игре реализованы повторы смерти, а также повтор лучшего момента матча, пусть спорные учетные записи будут проверяться лично нашей службой поддержки. Если найдете ненормальных игроков, замораживайте их аккаунты». Су Цзинью кивнула: «Хорошо, я передам». Чжэн Хунси спросил: «Замораживаем навсегда?» Чэньмо покачал головой: «Нет, на время. Блокировать будем уже после некоторого времени, когда все прояснится. Также временно отключаем регистрацию для игры. По крайней мере на эти три дня». Цань Кун сказал: «Босс, но все учетные записи нашей платформы привязаны к настоящим удостоверениям личности». Чэньмо улыбнулся и сказал: «В наше время можно купить все, что уж говорить об удостоверении личности другого человека». «Понял», Цань Кун кивнул. «Но босс, нам нужно что-то придумать, ибо такие меры не могут действовать всегда». Чэньмо кивнул: «Я понимаю это. Я уже обратился в комитет по надзору за играми, они сказали, что на данный момент расследуют это дело. На это время мы должны удержать нынешних игроков и убрать всех этих нечестных игроков». После короткого совещания все приступили к работе. Такое событие очень сильно удивило Чэньмо. Хоть шутеры и были популярны в этом мире, особенно «Волчья душа» и «Тяжелый штурм», которые спокойно существовали себе на рынке уже несколько лет, Чэньмо никогда не слышал о чем-то подобном. Этот мир отличается от предыдущего мира Чэньмо, поскольку технологии были более развиты в этом мире и существовал комитет по надзору за играми. Читеры как явление были редкостью, а те, что иногда появлялись в играх, быстро вылавливались комитетом. И хоть в этом мире технологии шагнули далеко вперед, подделать исходящие данные все-таки было возможно. Виртуальные игры же можно было взломать двумя способами. Первый метод подразумевал взлом самой игры с помощью специальных программ, и в дальнейшем с помощью образовавшегося окна запускались программы, которые помогали нечестному игроку стрелять только в голову, видеть через стены. Этот способ был равносилен обычным читам из его прошлого мира. Второй метод подразумевал установку специального оборудования. Поскольку игроки в виртуальных играх своим зрением контролировали направление стрельбы, некоторые специальные вспомогательные устройства могли помочь игрокам с выполнением разных операций. Например, если игрок медленно реагировал и стрелял не очень метко, после использования специального устройства исходный мысленный сигнал игрока заменялся более правильным мысленным сигналом, из-за чего меткость и скорость реакции игрока вырастали до приемлемых значений. Это вспомогательное устройство было немного похоже на макросы для мышек. Оно не вмешивалось в данные игры, а только корректировало работу игрока, чтобы он мог играть на более высоком уровне. В этом мире читеры почти исчезли как вид, в основном по техническим причинам. С одной стороны, взломать игру было очень сложно. С другой стороны, в каждой игре был установлен специальный механизм проверки игрока. Как только входящие данные игрока будут выглядеть подозрительно, автоматически сработает сигнал тревоги, и аккаунт игрока вместе с его оборудованием отправится на проверку. Если обнаружится факт установки нелегального оборудования, идентификационный номер человека будет занесен в черный список комитета по надзору за играми. Но обычно те, кто действительно прибегал к таким вещам, не использовали при создании аккаунтов свои собственные удостоверения личности, но даже так стоимость открытия нового аккаунта будет достаточно большой. Поэтому, хотя иногда и появлялись читеры, их довольно быстро банили, а их софт или же дополнительное оборудование вносили в черный список.